Вас же офицеры домой подвозили. Это был случай. Пан Трушницкий, мне некого попросить. Ганна не может выбраться из Парижа. Попросите за нее, а? Как-то вы меня разбередили вчера. Сердце щемит. Она писала вам? Несколько раз писала. И что, я не отвечал. Она звала туда, деньги переводила, молила. Но ведь я поляк, пан Трушницкий. Я могу простить все, что угодно, но не то, что можно расценить как оскорбление. Будь проклят мой характер, будь трижды проклят. Вчера вы говорили, что дети не должны знать ее. Пан Владислав болезненно сморщился. Бог мой, вздохнул он. Разве вы не понимаете? Вы ведь мужчина. Я заставлял себя забыть ее. Я должен был заменять мальчиком и мать. Что не скажешь в сердцах. Как вы узнали, что она и сейчас хочет вернуться? Один наш офицер был в плену под Парижем. Он встречал там ее друзей. Она может как угодно относиться ко мне. Большое лицо пана Владислава слегка дрогнуло, потому что он тщился заставить себя снисходительно улыбнуться. Но по-человечески мне ее жаль. Она там совсем одна. Я, право, ничего не могу обещать вам. Не надо никаких обещаний. Вдруг вам удастся замолвить слово. Просто замолвить слово. Зайдя в украинский комитет, 2373 марки в месяц от Абвера на аренду помещения, Трушницкий позвонил к Лебедю, который отвечал не только за контрразведку, но и за культурную работу среди националистов, и попросил назначить ему время встречи. «Да полно вам, дружа!» — пророкотал в трубку Лебедь. «Заходите хоть сейчас!» Внимательно выслушав Трушницкого, он задал только один вопрос. «А эта Ганна действительно талантлива?» Ее считали одной из наиболее талантливых архитекторов Польши. «А что же она, украинка или заполяка?» Досадливо поморщился Лебедь. «Надо же помнить о крови, православа!» «Ладно, я проконсультирую этот вопрос с друзьями. Вы, кстати, обратились по своей инициативе?» «Как сказать?» — замялся Трушницкий. «Вообще-то больше по своей. Мой хозяин вскользь коснулся этой тяжкой для него проблемы. Понял, наконец, что только мы теперь можем помочь полякам, никто другой». «В том-то и дело», — обрадовался Трушницкий, искренне и открыто, не понимая, что своей неискушенной радостью он обрек насмерть семью пана Владислава. Сразу же после того, как Трушницкий ушел, Лебедь позвонил оберштурмбанфюреру Дицу, резиденту гестапо, и договорился о встрече. Во время беседы, которую Диц предложил провести на конспиративной квартире у доктора философии Юзефа Шимфельда на улице Томаша в доме 22, Лебедь коснулся вопросов прикрытия. «Связанные с нами поляки, — сказал Лебедь, — могут оказаться теми дырами, через которые уйдет информация. Не всем моим людям я могу открыть дату, господин Диц. Люди есть люди. Каждый имеет своего хорошего поляка, жида или русского. Мы переболели этой болезнью», — согласно кивнул головой Диц. «Я понимаю вашу тревогу. Предложение?» «Я давно просил выделить нашим людям отдельные комнаты». «Не все наши люди имеют отдельные комнаты, господин Лебедь. Не все наши». «Итак, предложение», — настойчиво повторил Диц. «Вероятно, тех поляков, которые были так или иначе сконтактированы с нашими людьми, стоило бы на какое-то время изолировать». «У вас это уже написано? Оформлено в документ?» «Нет, я, собственно, считал, что нашего разговора будет достаточно, отнюдь. Мне необходимо получить ваше соображение, чтобы я добился срочного решения этого вопроса в канцелярии генерал-губернаторства». Через полчаса